чьей? Уж не моего ли Фигаро? Ну, а почему бы и нет? Ведь вот вы же выходите за него замуж. Когда женщина сердится, здравого смысла ее речи не ищи. Мы здесь толкуем, прелестная Сюзон, что вы составите счастье вашего мужа. Мы уж не говоря о его сиятельстве, о нем мы умолчим. Благодарю вас, сударыня. От вас всегда услышу что-нибудь колкое. Не стоит благодарности, а потом где же тут колкость? Разве это несправедливость не требует, чтобы щедрый сеньор тоже вкусил той радости, которую он дарит своим людям? Но, к счастью, сударыня, ваш ревнивый нрав столь же хорошо известен, сколь сомнительны ваши права на Фигаро. Они могли бы быть неотъемлемыми. Пойди я вашим, сударыня, путем. Сударыня, это путь всякой неглупой женщины. Ангелочек, невинно, как старый судья. Прощайте, очаровательная невеста нашего Фигаро. И тайная суженая его сиятельство. Которая вас искренне уважает, сударыня. Не удостоюсь ли я хоть в малой степени вашей любви, сударыня? В этом вы можете быть совершенно уверены, сударыня. Вы такая поражительная особа. Он настолько, чтобы вас, сударыня, привести в отчаяние. Почтительная. Ко всем старухам. Ко всем старухам. Старухам? Возьмите руки! Анселина, выходим! Прощайте! Я за себя не отвечаю! Прощайте, сударыня! Ах, старая ведьма! Ой, ну вот, я уже и забыла, зачем пришли. А Сюзон? Керубино! Сюзон, 2 часа, я ищу случай поговорить с тобой наедине. Увы, ты выходишь замуж, а я уезжаю. А каким это образом? Моя свадьба связана с удалением первого пажа его сиятельства. Сюзанна, граф меня отсылает. О, Керубино, кто-то напроказил. Тихо. Вчера вечером он застал меня у твоей двоюродной сестры Фаншетты. При виде меня он пришел в ярость. Убирайтесь, говорит маленький. Сюзон, я не могу повторить в присутствии женщины то грубое слово, которое он мне сказал. Убирайтесь, говорит, чтобы завтра вас не было в замке. Если только графине моей чудной крестной матери не удастся смягчить его, все будет кончено. Я навеки буду лишен счастья видеть тебя, Сюзон. Меня? Да, тебя. Меня. Сюзон. А что? Теперь уже моя очередь. А вы разве не о графине тайно вздыхаете? Как она благородна и прекрасна, но как она неприступна, Сюзон. Другими словами, значит, я доступна. Со мной себе можно позволить. Ты отлично знаешь, Злюка, что я ничего не могу позволить себе позволить. Сюзон. Но какая ты счастливая, Сюзон. Ты можешь постоянно видеть графиню, говорить с ней. Утром ты ее одеваешь. Вечером... Раздеваешь. Булавочка за булавочкой, как Сюзон, за одно такое мгновение. А что это у тебя в руках? А это лента, которая всю ночь поддерживает волосы твоей прелестной крестной. Ее лента? Да. Душенька моя, отдай мне эту ленту, Сюзон. Нет. Лента. Взамен я дарю тебе романс собственного сочинения. Ах, ты скверный мальчишка! Да вы что, вы воображаете, что разговариваете с Фаншеттой? Вас застают с нею. Вздыхаете вы о моей госпоже и еще любезничаете со мной, сударь. Правда? Правда. Святая правда, Сюзон. Клянусь честью, я сам не понимаю, что со мной происходит. С некоторых пор в груди моей не утихает волнение. Сердце начинает колотиться при одном виде женщины. Слова любовь и страсть трепета наполняют невообразимой тревогой. В конце концов, потребность сказать кому-нибудь «Я вас люблю» сделалась у меня такой властной, что я повторяю эти слова один на один с самим собой, когда гуляю в парке. Обращаюсь к ними, к тебе, Сюзон, к твоей госпоже графине, к деревьям, к облакам, к ветру. Я знаю, эти мои тщетные восклицания ветер уносит вместе с облаками вдаль. Но вчера вечером, Гуляя в парке, я встретил Марселину. А что смешного? Она женщина. Она девушка. Женщина, девушка. Какие-то упоительные слова, сколько в них таинственного. Херувинов, мне это надоело. Верните ко мне ленту. Сюзан? Верните ленту. Как бы не так. Херувинов, верните. Ее можно отнять у меня только вместе с моей жизнью. А если тебе этого мало, я могу еще прибавить 1000 поцелуев в придачу. 1000 пощечин? Если только вы поспеете ко мне приблизиться. Херувинов! Это граф. Я пропал. Сюзанна. Да, куда? Сюзанна. За кресло! Сюзанна подходит к креслу и, загораживая собой Керубина, накрывает его шалью. Сюзан. Взволнована? Да. Дрожишь. Сердечко сильно бьется. Говоришь сама с собой. Ну, я понимаю, у тебя сегодня такой день. Ой, ваше сиятельство, что вам угодно от меня, понимаете? Ведь если нас с вами застанут здесь я сегодня... Я был бы просто в отчаянии, если бы сюда кто-нибудь вошел. Ты же знаешь, я к тебе неравнодушен. Базиль говорил тебе о моих чувствах. У меня осталась буквально 1 минута, чтобы рассказать тебе о моих намерениях. Слушай. Нет, нет, я не могу вас слушать. Нет. Всего одно слово. Ты знаешь, что король назначил меня послом в Лондон? Я решил взять с собой Фигаро. Придумал для него отличную должность. Ну, а так как жена обязана всюду следовать за своим мужем... Ваше сиятельство, если бы я могла говорить... Ну, говори, ну, начинай, ну, потихоньку. Проявлять надо мной